Глава семи попал. Пелена вспыхнула и сгорела за считанные секунды. Тварь издала пронзительный визг, который заставил меня скривиться и зажать уши. Заглянув в окна, я увидел мерзкую тварь, похожую на паука, а может быть, это и был паук. Мохнатую тварюгу объяло пламя, и сейчас она извивалась в агонии. «Паучье логово! Какого хрена? Как они здесь оказались? И куда смотрят охранники?» Как всегда, вопросов было уйма, а вот ответов — ни одного. Пока я наблюдал, как жарится паук, пламя и дым выкурили две других особи с первого этажа здания на улицу. Выскочив наружу, они замерли, словно пытались определить виновника происшествия и ведь нашли. Обнаружили они меня практически одновременно. Не знаю, какими способностями они для этого пользовались, на оба паука устремились комни с разных сторон. Быстрые, перебирая своими лапами, они неслись прямо на меня. Выхватив колотушку, я применил усиление и кинул его с особь, которая подбиралась к комне слева. Металлическая палка влетела в хитиновую башку твари, проделав в ней приличную брешь, и паук моментально сдох. А вот со вторым пришлось немного повозиться, кинуть в него ледяное копье, которое только что создал, и не успел. Поэтому пришлось отступить, чтобы разорвать дистанцию и только потом метнуть его. Прямое попадание в один из десятков завершило этот скоротечный бой. Остался еще один, размерами чуть больше остальных, а еще у него находился мешочек с концентратом. Собственно, из-за него я и решился на атаку этого логова. Закинув огненный шар на второй этаж, я дождался, пока тварюга вылезет из окна. Она действительно оказалась больше своих собратьев. На это ей не помогло, ледяное копье пробило ей брюхо, пригвоздив к стене здания, словно булавкой. Истошный визг пронзил ночную тишину и оборвался. Тварь подохла, как и все остальные. Развеяв ледяное копье, я дождался, когда тварь упадет вниз, и улыбнулся. Чудненько, четыре мохнатых членистоногих, размерами с приличную собаку, стали моими трофеями. Настоящий подарок судьбы, не иначе. Серо-белый мешочек с концентратом прятался в брюшке. Распоров его ледяным мечом, я подхватил трофей и спрятал в сумку. Особи оказались молодыми. Не знаю, почему, но у меня сложилось именно такое впечатление. А еще, я был уверен, что их намного больше. Это же насекомые. Нагоняться за ними по лесам и горам я не собирался. Еще успею набегаться, а сейчас надо грузить все в машину и выдвигаться в город, а то дождусь, когда все закроются, и останусь с носом. Добравшись до сумок и снайперской винтовки, я убедился, что все осталось нетронутым и, закинув их на плечи, побежал в обратную сторону. От помощи то ли на этот раз я решил отказаться, сделаю все сам, по-быстрому, а то я его знаю. Пока соберет оборудование, потом начнет разделку. Времени на все это у меня, увы, нет. Чтобы дотащить пауков до стены интерната, я использовал веревки. Конечно, можно было бы попытаться уложить их в сумки, но где же их взять? Лишних у меня не имелось. Интересно, а как этот процесс происходил у егерей и охотников? В любом случае, я справился и поехал в город. Вырулив на трассу, я заметил небольшое зарево, которое отражалось от туч на приличном расстоянии. Лесной пожар за четвертыми воротами. Я думал, что здесь такого не бывает. Да и откуда ему взяться, если кругом множество магов, которые справятся с любыми катаклизмами и проявлениями погодных аномалий. Хотя я тут же вспомнил, как поджег паутину, которая вспыхнула в один момент. Может, там случилось что-то похожее, кто его знает. Перед тем, как соваться в потайный тоннель, мне пришлось побегать. Рисковать транспортом я не решился, лучше потратить полчаса и пробежаться в обе стороны, чтобы убедиться, что рядом никого нет. Так и оказалось. Никто меня не караулил на въезде или выезде из тоннеля. Может, им сейчас не до этого, а может, они все сдохли вчера. Второй вариант был бы намного предпочтительней. Мои планы немного изменились в связи с тушками пауков. Первым делом я решил завалиться в инферно, чтобы от них избавиться и заодно посмотреть, что я могу себе позволить из местных эликсиров. Благо, дорогу я уже знал. Все, что мне потребовалось сделать, так это выехать на центральную улицу и доехать до самого центра, туда, где располагались самые высотные здания в городе. Подкатив к небоскребу, в котором располагалась лавка, я поспешил внутрь. Как и в прошлый раз, меня встретил младший администратор, который удостоверился в наличии у меня пропуска. Достав золотую пластину, я передал ее ему для проверки на подлинность. «Все в порядке, Дмитрий Иванович, рады вновь приветствовать вас в Инферно». Он глубоко поклонился и вернул пропуск. «Чем я могу быть полезен?» «Для начала я бы хотел узнать, сможет ли Михаил Жанович меня принять?» — спросил я. «По какому вопросу?» — уточнил он. «По вопросу ингредиентов, мохнатые уродцы, очень похожие на пауков, 4 штуки», — быстро отрапортовал я. «Пройдемте». Администратор провел меня в один из кабинетов и попросил подождать. Ждать пришлось недолго. Я даже не успел допить предложенный администратором кофе. «Дмитрий, какими судьбами?» Слегка удивленный Михаил Краус появился в помещении через противоположную дверь. «Добрый вечер, Михаил. Думаю, вам уже доложили, что привело меня в лавку». Я улыбнулся и пригубил кофе. «Верно. А не стал отнекиваться. Но я не совсем понял, что означает это ваши мохнатые уродцы». Михаил улыбнулся. «Я бы хотел взглянуть на столь интересные экземпляры, вы же привезли их с собой». «Разумеется», я улыбнулся в ответ. Взяв нескольких сотрудников лавки для помощи в переноске туш, мы направились к Машине. Михаил оказался очень недоволен увиденным. Нет, вернее, не так, он очень обрадовался свежим ингредиентам, а вот их внешнему виду не очень. Да и вытаскивали мы их из броневика на глазах у прохожих, такое даже мне не понравилось. В какой-то момент люди стали останавливаться и интересоваться, что здесь происходит. Повышенное внимание не очень способствовало нашему бизнесу, и мы, поторопив сотрудников, поспешили обратно. Добавьте к пропуску Дмитрия Ивановича возможность проезда в зону разгрузки. Пока мы добирались в кабинет, Михаил дал задание администратору. «Как будет угодно, Михаил Жанович». Администратор поклонился и удалился. «Сразу скажу, за этого ямного не дам». Дождавшись, пока сотрудники выложат все 4 туши на специальный стол, он начал торговаться, указав на особь, которую и поджарил огненным шаром. «Сам понимаешь, у нас тут не ресторан высокой кухни». «Высокой?» — ехмыкнул. «Означает ли это, что эти твари настолько редкие?» «И?» «Да и нет». Михаил потер подбородок. «Ты же слышал про охоту на трупоедов?» — уточнил он. «Можно сказать и так?» — я слегка улыбнулся. «Охота?» «Так вот, чем они там занимались?» «А я то, грешным делом, думал, что они пытались отчаянно выжить в том колодце. А они, оказывается, на охоту ходили». «Ну вот», — продолжил он, — «еще пару дней назад трупоеды считались достаточно редкими тварями в нашем регионе, а теперь рынок оказался перенасыщен ингредиентами из них. Цены упали и неизвестно, когда восстановятся. И все благодаря нашим егерям». «На какое это имеет отношение к моим, я немного замялся, не знаю, как их называют, пусть будут паучками». «Паучками». Он улыбнулся. «Это малые тигенарии, ядовитые и очень опасные твари, особенно когда достигают половозрелого возраста. Видишь эти клыки?» Михаил взял стеклянную палочку и, подцепив их, вытащил на свет, чтобы мне было видно. «Получив один укус, ты за несколько минут превратишься в питательный кисель, а еще через несколько тебя полностью высосут из оболочки и выкинут из гнезда». «Паучки, не знаю, что он хотел этим сказать, на меня ни капельки не проняло. Можно подумать, что с трупоедами было легче. Там тоже один порез, и ты гниешь заживо и ничего. Как-то же и умудрился выжить, даже не обладая мощной защитой. А под конец и вовсе обходился без нее. Тут же были всего лишь клыки, это надо еще постараться под них подставиться». Я уставился на 2 сверкающих клыка, отдающих зеленоватой дымкой, и задумался, а ведь это неплохой вариант. «Зачем мне париться с гниением, когда я могу взять на вооружение яд этого тигенария? Мороки с таким намного меньше и запахи отсутствуют. Правда, непонятно, как на самом деле поведет себя яд в бою. Может, враг, пока будет превращаться в питательную жижу, наломает столько дров, что из-за спасибо не нужна такая радость». Странно. Осмотрев самую большую тварь, Михаил заметил пропажу дымки на одном из клыков. «Первый раз такое вижу, может, он поврежден?» Он пробормотал себе под нос. Я улыбнулся, понятное дело, что я уже отложил себе дар сядом на всякий случай. Запихнул его в один из ножей, который нашел у бандитов в лесу. Что же касалось редкости, то с недавних пор пауки стали появляться на рынке. Михаэль предположил, что где-то открылся пробой и стоимость на них будет падать, как и в случае с трупоедами. «Жаль, что у тебя только малые», — осмотрев всех, подвел итог он, у половозрелых особей даже волоски на теле ядовитые, очень ценный ингредиент. Это оказалось для меня неожиданностью, ежетрогал их голыми руками и мог отравиться, получается мне наоборот повезло, что все они оказались молодыми, насказал ей совсем другое. «Жаль», — поддержал его я, — «сколько ты дашь за всех четверых?» Взглянув на часы, спросил я на осмотр туш, мы уже потратили целый час, и мне бы не хотелось затягивать этот процесс еще больше. Михаэль задумался и взял калькулятор. Подходя к каждой туше, он что-то складывал на нем, вычитал и в итоге предоставил мне итоговую сумму в 550 тысяч рублей. Ебыл дал больше, но он указал на обгорелую особь. 550 тысяч. И улыбнулся. Дак-то и такой, чтобы с ним спорить. К тому же он сам сказал, что они очень опасны. И поспешил скрепить сделку рукопожатием, пока он не передумал. Раньше я о такой сумме и мечтать не мог, а сейчас заработал ее, просто пробегая мимо пустующего здания. Я попытался продать ему еще и эликсиры, которые снял с аристократов. Позолоченные флакончики наверняка чего-то достоили, на андаже задумываться не стал. Такого добра у них и у самих навалом. Распрощавшись с Михаэлем, который вместе со своими сотрудниками полностью погрузился в процесс разделки тварей, я решил прогуляться по лавке в сопровождении администратора. Увы, на концентратом они не торговали, а и так надеялся получить здесь пару-тройку дополнительных мешочков или флакончиков с ним. «К сожалению, ничем не можем помочь, это не наш уровень», — сообщил мне администратор. «Не их уровень. Интересно, это как?» «Слишком дорогое удовольствие, что даже здесь не водятся клиенты, способные оценить товар по достоинству. Если это так, то с моими копейками тут и подавно делать нечего. А что насчет эликсиров?» «Меня интересуют эликсиры, которыми чаще всего пользуются егеря и охотники на тварей, не могли бы вы их мне показать?» — попросил я. «Конечно, следуйте за мной», — ответил он и повел меня к специализированным витринам. Мы остановились рядом с витриной, в которой находились наборы эликсиров. «Вот, это готовые варианты наборов, которые пользуются особой популярностью», — он указал на аккуратные коробочки с эликсирами. Смею также доложить, что бывалые охотники предпочитают собирать наборы самостоятельно. Чего тут только не оказалось. Помимо стандартных наборов с усилением и скоростью, здесь также имелись наборы с противоядиями, каменной и другими видами кожи, всевозможные улучшения чувств, ночное видение и многое другое. Черт, глаза просто разбегались и хотелось приобрести все. Так, на всякий случай, чтобы было. Правда, и цены кусались не хуже тварей, из которых они были сделаны. Я даже подумал, не сгонять ли мне в отель и взять пару пачек с пятитысячными купюрами, чтобы закупиться по полной, но во время себя остановил. Я же не смогу таскать весь этот арсенал с собой на постоянной основе. Лучше ограничусь стандартным набором, добавив к нему по одному эликсиру других видов, а остальное место и запас, как обычно, займут эликсиры на энергию. Хороший выбор, похвалил меня администратор, уверен, он так хвалит каждого своего клиента. В итоге я потратил здесь почти половину всех денег, что заработал с паучков, но все равно остался доволен как слон. В моих руках оказался солидный арсенал эликсиров, который даст мне возможность продержаться гораздо дольше, чем в прошлый раз, в колодце. Упаковав все эликсиры в красивые бумажные пакеты, меня сопроводили на выход. Забравшись в броневик, я отправился в оружейный барон. Пришло время завершить то, что я уже давно планировал, а именно, избавиться от всех лишних трофеев и узнать, где можно разжиться снаряжением получше. Все-таки пришлось немного поплутать по улочкам. Лавка находилась на второстепенной улице, и не сразу вспомнил, на какой именно. Припарковавшись напротив вывески, которая указывала на тупик, и поспешил туда. Повезло, старик еще не закрылся. Он, как обычно, посмотрел на меня с недовольным видом, мол, чего приперся. А ведь в прошлый раз он остался очень доволен нашей сделкой. Был бы кто другой на его месте, заприметив меня, уже целовал бы мне сапоги от счастья. Наталько не этот старый ворчун. Я прошел внутрь и аккуратно поставил две сумки, набитые оружием, на витрину. «Что это?» — он вопросительно приподнял бровь. «Атосом посмотри и скажи, «На что это похоже?» — сказал я с улыбкой. Старик расстегнул молнию и замер от удивления, а потом приоткрыл сумку и вынул из нее автомат. «Парень», — он посмотрел на меня с прищуром, а затем вынул обойму из автомата, проверил патронник и, оттянув затвор, заглянул внутрь ствола, чтобы убедиться в отсутствии в нем патрона. «А ты точно ученик интерната?» «Точно. Уверила Эгу». «И что? Там у всех такого добра навалом. А не сдавался. Только у меня», — пояснил ей и добавил, — «на этом допрос закончен». «Помню». Он отложил автомат в сторону и поспешил к двери, чтобы закрыть ее на ключ. «Не думал, что это займет так много времени». Старик оценивал трофеи до утра. В какой-то момент я просто сдался и отправился спать в машину, предупредив его о том, что это далеко не все. На старик даже внимания на меня не обратил, так был увлечен своей работой. А когда я проснулся и принес новую партию, в которую входили артефактные винтовки, Анивовси все бросил и побежал к ним. «Невероятно, да у меня такие винтовки с руками оторвут», — воскликнул он, — «где ты их достал?» Я пожал плечами, и старик махнул на меня рукой, поняв, что и не буду ничего рассказывать. «А что я мог рассказать?» «Что отжал одну у бандита, а другую у какого-то снайпера, который как-то был связан со стражами. Я собираюсь в Восточный», продрав глаза и немного придя в себя, я решил с ним поговорить. Я видел, как он отреагировал на название форта. Рефлекторно сжал винтовку в руках. «Мне нужно стать как можно сильнее», продолжил я, «и для этого я хотел бы приобрести подходящее снаряжение. Броню, одежду и артефакты, которые бы помогли мне в этом именно там». Мой сын, начало не замялся, на что-то для себя решив, продолжил, мой сын отправился туда с такими же словами. «Должен стать сильнее. И что же случилось?» — поинтересовался я. «Не знаю», — старик пожал плечами, «с тех пор прошло уже 3 года, и я ни разу не вышел сонно на связь», — ответил он мне и отложил снайперскую винтовку в сторону, после чего записал ей стоимость в тетрадку. «Конечно, кто же захочет общаться с таким вредным стариком?» Я хмыкнул, попытавшись его подбодрить. «Получилось, понятное дело, так себе, смерть сына кого угодно подкосит. Выходит, Ану же вычеркнул его из списка живых. Я пытался выяснить, посылал туда охотников, на все безрезультатно, никто ничего не слышал», старик приуныл. 5 миллионов, я улыбнулся своей фирменной улыбкой. Старик посмотрел на меня с подозрением. Мол, какие еще 5 миллионов? Ты дашь мне снаряжение на 5 миллионов рублей, и если он жив, то и притащу его обратно. Идет. Глава 8, я решил воспользоваться моментом и заполучить себе парочку артефактов на халяву. И не потому, что и такой негодяй, что решил воспользоваться слабостью старика. Наоборот, я все равно отправлялся в Восточный, а так как с навыками поиска у меня всегда был полный порядок, я решил поддержать старика. Наделать этого бесплатно я все равно не буду, обойдется. Должен же и хоть как-то компенсировать свои потери от наших сделок в конце концов. Старик задумался, закряхтел, а потом взорвался старческим смехом. Не знаю, что его так рассмешило, насмеялся он не меньше пары минут, а потом взял платок и вытер слезы. «Парень, ты, должно быть, шутишь». Старик еще раз хохотнул, «Я, может, и выгляжу старым, на умом еще не тронулся. 5 миллионов? Это надо же такое выдумать. А ты думал, что и поеду туда пугать твари своей голой задницей?» Я хмыкнул и поставил на стол новую сумку, в которой лежали одноразовые артефакты, обоймы, артефакты связи и эликсиры, собранные с аристократов, стражей и бандитов. На старика я не сердился, а ну же понял, что и не шучу. Скорее всего, так сработала его защитная реакция на разного рода потрясения. Вот и сейчас, он улыбался, хотя давным-давно понял, откуда у меня все эти вещи. Не на дороге же их нашел, понятное дело, что все они принадлежали другим людям, которых уже нет в живых. А если он сопоставит некоторые события, то и кем были эти люди узнать не составит труда. «Я думаю, что тебе не стоит туда ехать», он посмотрел на меня пронзительным взглядом, «ты же даже не понимаешь, куда собрался, верно. Это не прогулка в парке аттракционов, это ужасное и очень жестокое место, которое каждый день отнимает жизни, старик, естихийный маг, я решил не тянуть кота за усы и рассказать о причинах такого выбора, он должен меня понять, ведь он такой же, если не получу доступ к концентрату в неограниченном количестве, то и смысла в моем развитии никакого не будет. Я видел, как его брови дернулись вверх от удивления, но лишь на долю секунды он взял себя в руки, нахмурился и хмыкнул в кулак. А ты думаешь, что все остальные будут просто стоять и смотреть, как ты становишься сильнее? Да, тебя там прикончат при первой же возможности. Уж поверь человеку, который пробыл там 5 лет, он сказал это с нескрываемой гордостью. Старик, если ты смог там выжить, то и у меня получится, заключил я, вместо того, чтобы пытаться меня отговорить, лучше бы помог. А взамен, я обещаю, что разыщу твоего сына, живым или мертвым. Спорить с ним дальше я не собирался. Да ич-то происходит в Восточном, я хоть и не знал, но догадывался. Все то же самое, что происходит в регионах с местными царьками. Сплошное беззаконие, бесконечные разборки и рабство. Уверен, власть Карамазовых распространяется исключительно на форт и его прилегающие территории, а дальше-дальше все намного сложнее и страшнее. На это нисколько меня не пугает. Я много раз бывал в подобных ситуациях в прошлой жизни и всегда выходил из них победителем. Старик замолчал и крепко задумался. Он перебирал одноразовые амулеты и записывал их стоимость в тетрадь. Сколько раз я пытался заглянуть в нее, на все безуспешно, каждый раз он закрывал ее от моих любопытных глаз. А затем, он что-то для себя решив, ухмыльнулся и посмотрел на меня, развернулся и ушел в подсобное помещение. Вернувшись через какое-то время, он положил на стол золотые карманные часы с яркой золотой руной. Плотная ярко-желтая дымка в один миг проглотила их, скрыв от наших глаз. «Что это?» — поинтересовался я, хоть частично и знал ответ. В бархатном мешочке был артефакт с похожей руной. Их явно делал один и тот же человек. Вот только я так и не разобрался, как он работал. «Это карта 3-го уровня, с которой я никогда не расставался в Восточном», — старик ухмыльнулся, «предлагаю заключить сделку». Он наконец-то закончил считать стоимость всех трофеев, что я ему принес и написал общую сумму на листке. Вот хитрая жопа, не стал раскрывать тетрадку с ценой за каждый пункт. А мне бы это очень пригодилось в дальнейшем. Ну и хрен с ним. 3 миллиона рублей, я посмотрел на него с недоверием, да тут одна снайперская винтовка потянет на такую сумму. Верно, подтвердил мои слова старик, но взгляни вот сюда, он указал на родовую гравировку на прикладе. Я думаю, тебе не надо объяснять, что она означает. Я стиснул зубы. Он прав, а и как обычно, облажался. Родовой герб, которому я даже не придал значения, красовался на самом видном месте. Я бы и сам не рискнул продавать подобную винтовку. Наверняка, в скором времени родственники снайпера озаботятся его пропажей и начнут активные поиски. Не переживай, он ухмыльнулся, сегодня же вечером все твои трофеи будут подготовлены к отправке в Новосибирск, а оттуда расползутся по другим городам. Никто и никогда не узнает, кому принадлежали эти артефакты. Такая у нас работа. Как и договаривались, ты получаешь за все ровно 30%. Выходит, на самом деле, я насобирал трофеев на 9 миллионов. Очень даже неплохо, но с тварями работать все равно намного проще и понятней. Хорошо, я согласился с оценкой трофеев, а что за сделку ты мне предлагаешь? Оказалось все очень просто. Старик в обмен на 3 миллиона и мою помощь предлагал свою карту и помощь в покупке правильного снаряжения, и сюда же он добавил обязательства по поиску его сына. Теперь была моя очередь принимать задумчивую позу. Лихо он меня захотел взять в оборот. «Я бы хотел посмотреть на карту», — сказал я, указав на часы, как ей пользоваться. «Есть два способа. Первый. Он нажал на часы и в паре сантиметров над витриной появилась наша планета, которая словно парила над ней и крутилась по часовой стрелке. Я активировал карту», — пояснил он. А затем, двумя пальцами, он стал увеличивать необходимый участок Земли. До тех пор, пока не появился форт Восточный с его окрестностями и кучей разных обозначений и пояснений. Старик объяснил, что на карте все эти обозначения сделаны им вручную и даже показал, как правильно это делать. Полезная штука. При беглом осмотре у меня сложилось впечатление, что он знал про каждое здание и его владельца в этом форте. Знал, какие населенные пункты находятся рядом. Где расположены шахты по добыче полезных ископаемых, а куда и вовсе соваться не стоит. Таких мест на карте тоже было очень много, в том числе и поселений. И единственным минусом во всем этом было то, что она устарела на лет 10 если не больше. Немного ли ты хочешь за эту рухлядь? Я ухмыльнулся, да даже 3 миллионов за нее будет много, слишком много воды утекло с тех времен. И почему ты не отдал ей своему сыну? Просто так отдавать свои кровно нажитые денежки я не хотел. Мне нужны ответы и желательно нечто большее, чем эта карта. Немного, старик насупился. Если ты не заметил, то вся ценность карты заключается в моем опыте. Только благодаря этой карте я стал магистром стихийной магии и смог выбраться оттуда живым. И все это благодаря тому, что записывал в нее абсолютно все, но, видимо, тебе не понять. А карту отдать я просто не успел. Кто же знал, что этот дурень решит сбежать, не посоветовавшись со мной? Видите ли, ему стало скучно работать в лавке, потянуло сопляка на приключения, пробубнил под конец он, к тому же и не рассказал о втором варианте использования, тебе понравится. Он положил артефакт в мои руки и попросил нажать на кнопку сбоку. Сделав это, земной шар переместился в мою голову. Ану же показывал мне подобную карту раньше и запомнил, как она мне понравилась. Тогда я просто пищал от восторга. В этот раз я уже не стал терять времени и сразу подумал о восточном. За долю секунды карта показала мне форт с высоты намного больше, чем птичий полет. Я мог приближать, отдалять и крутить ее как угодно в своей голове. Создавать заметки и новые обозначения. Это именно то, что мне нужно, я подвел итог, когда он забрал часы из моей руки. Допустим, я посмотрел на него с подозрением, может, он прикидывался и сейчас думал, какой же идиот, чтобы во все это поверить. Юнцу показали фокус, и он тут же купился. А что со снаряжением? Я познакомлю тебя с одним очень умелым мастером по изготовлению артефактов. Он довольно ухмыльнулся, у него ты сможешь купить все, что тебе необходимо для путешествия, а еще ты получишь от меня скидку в 20%. Вот же хитрый жук, пытается впарить мне адрес артефактной лавки своего приятеля под видом ценной информации. И почему ты решил, что эта информация хоть чего-нибудь стоит? Спросил я. Потому что он лучший в своем деле, старик не стал ничего добавлять к своим словам. Он был уверен, что так и есть. Тяжелый выбор. Карта мне очень понравилась. Я вспомнил разговор с аналитиком в Вегерском корпусе, который гордился своей картой. А ведь она обошлась ему больше 3 миллионов. Я уверен, что это стоит еще дороже, так что по деньгам я точно не проиграю, даже если захочу ее потом продать. К черту, сейчас мне пригодится любая помощь. Если я буду переживать по поводу каждого вложенного рубля, то никогда не смогу стать сильнее. К тому же мне надо подготовиться к экзамену по боевой магии. Рисковать и приходить на него в обычном ученическом костюме я все равно не собирался. По рукам я улыбнулся своей фирменной улыбкой «Показывай дорогу». Развернув, теперь уже мою карту на витрине, я приблизил центр города. В области города меток практически не оказалось. Наверняка старик использовал для личных нужд другую карту. Жаль, мне бы пригодились такие обозначения по всей Российской империи. Он достал стальную пластинку с родовым гербом, которая немного отдавала красным, и положил ей на витрину. «Не потеряй», — сказал он, посмотрев на меня сердитым взглядом, он словно был уверен, что это первое, что я сделаю, когда выйду за порог его лавки. Я кивнул ему и, взглянув на пластину, убрал ей в сумку. После чего мы вместе создали метку на карте с лавкой артефактора. Чтобы воспользоваться меткой, тебе достаточно просто подумать про место, в котором ты хочешь оказаться. Карта сама проложит тебе кратчайший маршрут, но будь внимателен, не всегда кратчайший путь безопасен. Многие бандиты используют такие маршруты, чтобы грабить всяких идиотов. Хороший совет, которым я тут же воспользовался. Подумав о лавке артефактора, на карте появилась полупрозрачная белая полоса, которая показывала, откуда и куда я должен двигаться, чтобы добраться до своей цели. Взяв артефакт в руку и нажав на кнопку, я убедился, что маршрут перекочевал из визуальной карты в мою голову. Спросишь, Николая Архиповича Резенко, продолжил старик, скажешь, что пришел от лиса. Лиса? Я ухмыльнулся. А ведь они правда, чем-то был похож на старого лиса. Наверняка своей хитрожепостью, не зря же его так прозвали люди. Только сейчас я понял, что так и не удосужился узнать его настоящего имени. И как мне прикажете искать его сына? Это дело нужно исправлять. Лиса, — подтвердил он, — покажешь ему эту пластину, а дальше он все тебе расскажет сам. Разговаривать про сна он не стал, сославшись на общую усталость. А для того, чтобы помочь мне поисками, он должен собраться с мыслями и поднять всю известную информацию. Поэтому мы договорились, что оставим этот вопрос на потом. Я заеду к нему перед тем, как отправляться в Восточный. Напоследок я прикупил у него 15 артефактных метательных ножей. Мне они так понравились, что я решил не экономить и потратил все оставшиеся деньги с паучков. Теперь в моем запасе было по 5 ножей разного типа. Простые со взрывчаткой, взрывающиеся осколками, которые у меня уже были и особенные, с зарядом электричества, которые обездвиживали цель на некоторое время. Распрощавшись со стариком, я вышел из оружейного барона довольным собой. Все складывалось как нельзя лучше и все благодаря карте. Забравшись в броневик, я стал отмечать на карте все известные мне точки. И заодно осушил мешочек с концентратом, который все это время пролежал у меня в сумке. Первым делом я направился в отель. Время аренды броневика подходило к концу. Подъехав к заметно нервничающему водителю, я подал сигнал, чтобы привлечь его внимание. Бедолага от радости чуть на месте не подпрыгнул. Но в кабину не поспешил, а начал бегать вокруг своей ласточки, чтобы убедиться в отсутствии царапин и других видимых повреждений. Менять броневик на другой автомобиль я не стал. Да и зачем? Все, что я хотел сделать тайно, уже сделал, и теперь можно спокойно передвигаться на нем по городу вместе с водителем. Он тоже оказался не против, так что я арендовал транспорт на целый день. Сейчас, больше всего на свете, меня интересовал мешочек с артефактами. Выудив из него часы, я активировал карту и расплылся в улыбке, откинувшись на кровать. Да. Детка. Да. Карта главаря бандитов. Вот это удача. На карте оказались отмечены все места, которые он так или иначе знал или считал важными. Отделение стражей, банки, лавки и рестораны, одним словом, все, в том числе и его квартира. И все это сопровождалось пояснениями. Черт! Да здесь даже территории, которым управляли разные банды и структуры, оказались отмечены. Прекрасно, с такой картой я могу вплотную заняться аристократами, которые перешли мне дорогу. На все это потом. Я встал с кровати и, взяв чемоданы с деньгами, направился к выходу. Старик сказал, что снаряжение обойдется мне в круглую сумму. Увы, на счета в банке у меня по-прежнему не имелось, поэтому пришлось взять с собой все, что и нажил непосильным трудом. Лавка артефактора оказалась расположена рядом с алхимической лавкой Инферно, на соседней улице и присвистнул, потому что небоскреб, в котором она находилась, был что-то вроде шедевра искусства. Сталь и бетон были сплетены между собой в самых смелых и причудливых формах. Они словно бились друг с другом за право преобладать в элементах здания. Тот, кто это все придумал и спроектировал, настоящий гений. На входе меня встретил суровый мужик, который своим видом скорее отталкивал от посещения здания, чем привлекал. Пропуск, а недоверчиво меня оценил и запросил металлическую пластину, ни тебе поклонов, ни улыбок. Вытянув ей из сумки, я сразу заметил некое оживление в его взгляде. Его глаза полезли на лоб и там задержались. Брал он ее уже трясущимися руками. Странный какой-то тут менеджер. Активировав пластину, он спросил у меня дрожащим голосом о цели визита, а когда узнал, кому и пришел, запросил поддержку старшего менеджера по стационарному артефакту связи. Я же не стал его смущать своим присутствием и, отойдя на пару метров, продолжил любоваться внутренней красотой здания. «Тебя прислал Лис», — пробасил старик на инвалидном кресле. Ему так не терпелось задать этот вопрос, что он решил задать его, не доезжая 5 метров. Чем привлек внимание всех, кто находился в зале. Все они в один миг замерли и навострили свои уши. Я, слегка наклонив голову на бок, стал рассматривать старика, бородатый демон, не иначе. Механический глаз и рука, а все, что ниже причиндалов, и вовсе отсутствовало. Здорово его потрепало, ничего не скажешь, и опять я наблюдал картину, когда магия оказалась бессильна вылечить такие тяжелые травмы. Чего уставились? Он обвел своим механическим глазом зал, а ну-ка сдриснули отсюда. Не знаю, на что он рассчитывал, но его никто не послушал. На этого оказалось достаточно, чтобы люди продолжили заниматься своими делами. Парень, Ан гаркнул на меня, ты глухой, что ли? Тебя прислал лис? Ан повторил свой вопрос. Никакого желания отвечать этому старикашке у меня не оказалось, и посмотрел на менеджера за стойкой, но тот лишь отвел глаза. Вот скотина, это ведь он что-то там бормотал старшему, после чего здесь появился этот сумасшедший глава 9 и представить себе не мог, что этот старикан на кресле каталки окажется старинным другом лиса и никем иным, как Николем Архиповичем Резенко по прозвищу Резак. Когда я утвердительно ему кивнул, он расплылся в улыбке и приказал мне следовать за ним. Оказалось, что Резак и лис познакомились в Восточном и вместе решили двигаться по жизни и набираться сил. Все складывалось очень удачно. Находчивость лиса и техническая поддержка со стороны Резака делала их группу одной из самых перспективных на то время. Многие им завидовали. Настолько, что Резак оказался в инвалидной коляске, лис в коме, а остальные члены группы и вовсе погибли. Печальная история, о которой продавец из оружейного барона умолчал. Собственно, с тех пор они практически и не общались. Ярат смог повидаться с тобой, лис никогда не любил рассказывать о своей семье. Он хлопнул меня по спине, так высоко, как смог дотянуться. Похоже, он перепутал меня с сыном лиса. Какая неловкая ситуация. Пришлось объяснять, кто я есть на самом деле и зачем здесь появился. Вот оно что, а немного опечалился, но и все равно рад, что ты появился. Это дает мне надежду на встречу со старым другом. Я пожал плечами, как помни, если бы они хотели, то давно навестили друг друга. Вмешиваться в их отношения я точно не собирался. Значит, ты решил отправиться в Восточный? Да, переспросил он у меня. Да и я бы очень хотел подготовиться к этому путешествию как можно лучше. Ли сказал, что лучше вас мне никого не найти. Соврал? Я прищурился, ожидая ответа. А как же? Он улыбнулся. Я всего лишь старик, который продает свои поделки в одной из тысячи лавок в этом здании. Он обвел механической рукой зал, в котором виднелись вывески разных мастерских. Скромный. Все это время я не мог оторвать своего внимания от механического глаза и руки, абы кто такие протезы не сделает. Я видел руны, которые он в них установил, хоть и не знал, что они ему давали, но он точно мастер по созданию артефактов. И это не говоря уже о том, что рунами он был в буквальном смысле усеян. Сдается мне, что и другие части тела претерпели изменения. Не удивлюсь, если он в итоге окажется настоящим танком на колесиках. А вот его уровень силы был заметно ниже, чем у лиса, всего лишь на уровне мастера, наибы скорее это связал с особенностями организма. Раньше, а наверняка ему не уступал ни в чем. Для начала он познакомил меня с внутренней финансовой системой. Купить что-либо за реальные рубли здесь оказалось невозможно. Он объяснил это тем, что многие стремились продавать свои товары налево, в обход гильдии артефакторов. Такое положение дел их не устраивало, и очень быстро во всех городах Российской империи появилась система, похожая на банковскую. Теперь каждый приходящий посетитель отправлял деньги на свой внутренний счет и мог оплатить свои покупки только с него. Старик любезно согласился подождать меня, пока и занимался обменом денежек нахрен знает что. По факту они запихнули все мои сбережения в металлическую пластину, на которой значились цифры в виде голограммы. Магия, мать ее. Благо, я мог вернуть все, до последней копейки, по первому же своему требованию. После обмена мы направились в мастерскую Резака, которая находилась на 15 этаже небоскреба. Я не знал, хорошо это или плохо, но, когда мы вышли, один из сотрудников, который проходил мимо, поклонился ему. «Не обращай внимания», — отмахнулся старик, «молодые всегда пытаются выслужиться передо мной вместо того, чтобы усердно работать руками». А и не обращал, я офигевал от количества артефактов на один квадратный метр в этом здании. Запасы егерей по сравнению с запасами в этом здании, как песчинка в самой огромной пустыне на планете. У меня аж дыхание перехватило. И все они сверкали своими рунами так, что мне стало стыдно за свои артефакты. Когда мы прошли в зал, к нам тут же подбежали два паренька и, поклонившись Резаку, стали слушать его команды, а затем так же быстро убежали прочь исполнять. «Показывай», — он обратился ко мне с улыбкой. «Что показывать?» — удивился я. «Показывай свои артефакты, ты же за этим сюда пришел». Старик довольный собой, сложил ручки на животе, а и посмотрю, что нынче использует молодежь, чтобы прикончить друг друга. Вот террас, к такому жизнь меня не готовила. Да и показывать у меня особо оказалось нечего. Я даже как-то об этом и не задумывался. Я вынул из ножен боевой нож с гниением и положил его на стол перед стариком. Тот нахмурился и начал поглаживать свою бороду. Затем я положил на стол свою бижутерию в виде колец с повышением уровня энергии. Родовой перстень решил не снимать. Пошарив в сумке, я выудил из нее колотушку. Вот, собственно, и все, что у меня было. Сумку я тоже решил отцепить от пояса, предварительно вынув из нее карты. Так, предметов на столе будет больше. Хорошо, кивнул старик, продолжай, чего ты остановился? А у меня больше ничего нет, я пожал плечами. Как это нет? Выпучил на меня глаза артефактор. В смысле нет? А как же ты собрался, а потом он разразился смехом. Вот сволочь, заставил меня покраснеть от стыда. Но тут он был в своем праве. Я, когда осознал всю абсурдность ситуации, тоже слегка улыбнулся. И вот с этим вот набором я собрался покорять Восточный. Давненько я так не смеялся, Дима, давненько. Отсмеявшись, он вытер слезу из единственного глаза. Подъехав к столу поближе, он стал изучать все артефакты своим механическим глазом. «Лиса?» — он указал на карту. Ей кивнул, и он одобрительно хмыкнул. «Не густо, молодой человек, совсем не густо», — подвел Аниток. «Скорее всего, тебя грохнут задолго до того, как ты подъедешь к Восточному. Там таких самоуверенных, как ты, очень любят». «Небось думал, что разберешься на месте», — старик спросил у меня. «Так и есть, я не стал отпираться. Как такового плана у меня не было. Я собирался закончить интернат, отметить свое 18-летнее, разобраться с генералом, а получив от него обещанные плюшки, свалить в закат, та есть в Восточный. А в город наведываться для пополнения запасов и сведения счетов с острыми друзьями. Копье возврата, он вновь уставился на меня. Обломок, я улыбнулся. Обломок, удивился старик и взял его в руку, немного повертев его в руках, он куда-то нажал, и палка выстрелила в разные стороны, превратившись в полноценное копье, не вижу на нем никаких видимых повреждений, заключил он, а потом уставился на меня, разразился громогласным смехом. Твою мать! Опять он уделал меня как щенка. Гребаный аналитик. Почему я сам не проверил его работоспособность? С чего я вообще решил, что оно сломано? Понабрали Вегеря одних идиотов. Екостерил себя, на чем свет стоял. Ну, парень, ну ты даешь. От слез у него покраснел единственный глаз. Ладно, спишем это на твою молодость. Отсмеявшись и придя в себя, он продолжил. Не знаю, откуда ты откопал этот раритет, но раньше они пользовались популярностью среди охотников. Сейчас таких копий практически нет, секрет возврата утерян вместе со смертью мастера, который их производил. Я хмыкнул. Ну, хоть на этом спасибо. А то совсем уже загнал меня под плинтус. А когда ты покажешь мне свое снаряжение? Я попытался огрызнуться в ответ, может, оно мне и не подойдет вовсе. Подойдет, сказал он, повертев боевой нож с гниением в руках и бросив его на стол, обязательно подойдет. Жди меня здесь. Сказав это, он выехал из зала, оставив меня наедине со своими мыслями. Взяв копье со стола, я начал вертеть им как заправский копейщик, пробуя применить разные приемы. В таком виде оно мне нравилось намного больше. На и колотушка тоже ничего. Вот бы сейчас проверить его в деле. Вдоволь им налюбовавшись, я стал искать кнопку, при помощи которой Онега активировал. Проведи пальцем по поверхности. Резак заехал в зал в окружении нескольких помощников, которые везли перед собой столики с каким-то снаряжением. Я провел пальцем, как он сказал, и в один миг копье сжалось до размеров привычной мне колотушки. Провел еще раз, и копье вновь стало большим. И почему никто не догадался проверить его работоспособность? Ну все, все, угомонись. Резак остановил меня, когда я проделал этот трюк в пятый раз, лучше посмотри, что я тебе привез. Только сейчас я заметил, что на столиках лежали элементы брони и снаряжения. Пояса, подсумки, чехлы и ножны. Список всего, что находилось сейчас на столиках, был внушительным и вопросительно посмотрел на старика. Этот костюм я когда-то готовил для сына лиса. На раз он пропал, ты решил отдать его тебе. Резак говорил эти слова с нескрываемой гордостью. Ежи отнесся к его словам скептически. Да, все элементы содержали все беруны. Да, сам костюм выглядел очень даже ничего. Темно-серые тона, приятная на ощупь ткань и крепкая на вид броня из неизвестного мне металла. Уверен, что она намного лучше той брони, которая была у егерей. Хотя какая там у них броня? Листы металла, которые вставлялись в специальные слоты. Здесь же принцип был другой. Ничего никуда не вставлялось. Его общий не понимал, как броня должна крепиться к костюму. Ни ремешков, ни каких-либо креплений я не обнаружил. Не понимаешь? Правильно, это же артефактная броня, иди переоденься вот в это. Он указал мне на эластичный костюм из странной ткани. Я подошел к столику и взял костюм. Тяжелый, не меньше 10 килограмм, я взвесил его несколько раз в руках, чем заслужил смешок от мастера. Привыкнешь. Он довольно погладил голову, сделать его легче и не смог, тогда бы пострадала защита и весь смысл в нем был бы потерян. Из чего он сделан? Я решил уточнить, прежде чем уйти за ширму, которую оперативно привезли в зал помощники. Это секрет. Он гаденько улыбнулся, но ты не переживай, этот костюм способен выдержать укусы и удары когтями мелких и средних тварей. Они быстро потеряют к тебе интерес. А что насчет пуль? Поинтересовался я, этот вопрос волновал меня намного больше. Пуль, он прищурился, и пуль тоже, хватит вопросов. Одевался он на удивление очень легко, а когда и застегнул молнию, он еще и подстроился под мое тело, немного ужавшись в размерах. Не знаю, какой из артефактов за это отвечал, потому что здесь они были повсюду. Закончив примерку, я вышел к мастеру. Прекрасно, увидев меня, заключил он, видишь черные пластины, которые расположены по всему костюму. Это магниты, попробуй присоединить к костюму наручи. Удивительно, но как только я поднес один из наручей к руке, он словно заговоренный прилип к предназначенной для него пластине. Чтобы не терять время, помощники стали брать другие элементы и помогать мне. Через пару минут я был полностью закован в броню. По ощущениям, к весу добавилось еще килограмм 20, и это не считая снаряжения. Анимного лифса эта красота весит. Я попрыгал на месте, чтобы проверить, как держатся отдельные элементы. Броня никак меня не стесняла, но без эликсиров скорости и усиления много в ней точно не набегать. Я очень быстро устану, и меня останется только два варианта, или скинуть ее, или сдохнуть. Со вторым вариантом я был категорически не согласен. Но у меня уже созрела идея, как избежать обоих вариантов. На старику об этом знать ни к чему. Много, но там, куда ты хочешь отправиться, она просто необходима, ответил он, многие охотники продали бы душу самому дьяволу, чтобы заполучить нечто подобное. Ну вот опять. Пафоса хоть отбавляй. Пусть втюхивает эту дичь кому-нибудь другому, богатым аристократам, например, которые о тварях слышали исключительно из пьяных рассказов друзей и родственников на балах и приемах. А как помни, он слишком преувеличивал размеры бедствия. Но в целом мне костюм понравился, особенно, когда я нацепил оставшиеся элементы. Пояс с множеством подсумков и чехлов под разные артефакты и эликсиры и оружие. Разгрузка под обоймы и гранаты. На самыми главными и неожиданными элементами брони для меня оказались отделения для метательных ножей, которые были встроены в нагрудную броню и магнитный круг на спине, к которому крепилось оружие, стоило его туда поднести. Последним элементом брони оказались ботинки. Гадкий старикашка, все это время издевался надо мной. С каждой минутой, проведенной в костюме, моя спина начинала стонать все сильнее. И это несмотря на мою, как я считал, достаточно хорошую физическую подготовку. На эти руны я узнал сразу. Такая же красовалась у меня на сумке. Даже одев один ботинок, я почувствовал облегчение, а когда одел второй, то весь вес, который на меня давил, и вовсе растворился. Все-таки я не выжил из ума и продумал все элементы костюма без исключения. «Ну как?» Он довольно хмыкнул, когда попросил меня покрутиться на месте. Не хватает прибора ночного видения, я решил ему отомстить, ведь у егерей к костюму прилагался шлем, а здесь его не было. Вот когда открутят тебе башку вместе с твоим поганым шлемом, потому что ты не услышал взмахов крыльев Эзопа, вот тогда поймешь, рассердился старик, используй для этого эликсиры, целее будешь, дал он не совет на будущее. Знать бы еще, что за эзопы такие. Но тут, возможно, Ан прав, шлем давал возможность видеть в темноте, но значительно приглушил остальные органы чувств. Прицепив к спине сложенное копье, я решил немного пробежаться, благо, просторный зал позволял мне это сделать. А пока бежал, тренировался выхватывать и активировать копье. Я даже не заметил, как кто-то из помощников занес в зал автоматы. Огонь, только и услышал я в последний момент перед тем, как раздались очереди в мою сторону. Твою мать, я поспешил укрыться за одной из колонн, ах ты старый хрыч. Я начал костерить его, на чем свет стоял. Вот ублюдок. Открыл, помни, беглый огонь, даже не предупредив. Вылезай, он расхохотался, я просто попытался тебе помочь, воссоздав реальную ситуацию, как видишь, на тебе не царапинки. Я чувствовал, как в тело прилетали пули, на это скорее были незначительные шлепки. Броня прекрасно справилась с тестом, вот только я все равно был недоволен, потому что кто-то из его помощников мог промахнуться и влепить мне пулю прямо в лоб. Веры старикану не было никакой, поэтому и сначала высунул руку и только потом выглянул из-за столба. От помощников с автоматами уже и след простыл. За такие тесты я требую дополнительную скидку, пробурчал я. Она все равно тебе не сильно поможет, довольный старик прикурил трубку. Мы подошли к тому моменту, когда он должен был объявить мне стоимость костюму. 50 миллионов рублей, сказал он, выдохнув несколько колец дыма изо рта, и это с учетом скидки. А я уж подумал, что ты не сумасшедший, ошибся, и стал снимать с себе навесную броню. Сейчас. Разбежался, за такие деньги она мне нафиг не нужна. 50 миллионов рублей. Я ему банкомат, что ли? Печатаю деньги без остановки. Моему возмущению не было предела. Это надо же, заломить такую стоимость. Спокойно. Он опять расхохотался, похоже, ему доставляло особое удовольствие меня доводить, теперь я, кажется, понимаю, почему с этим старпером перестал общаться Лис. Я знаю, что это большая сумма для такого юного барона, как ты, но поверь моим словам, на безопасности не экономят. Большая? Старик, это не то слово. Она огромна, у меня нет таких денег. И продолжил снимать себе куски брони. Накой черт его общий поверил этим старикашкам. Хотят обобрать меня как липку. Нашей встречей я был категорически недоволен. Она оказалась пустой тратой времени. Словно на выставке передовых технологий побывал, посмотрел, потрогал и хватит, пора возвращаться в реальный мир. Я предлагаю заключить контракт, взяв небольшую паузу, сказал Резак, пыхнув своей трубкой. Контракт. О чем ты? Я нахмурился, в моем мире эти слова означали, что кто-то в скором времени обязательно умрет. Оказалось, что в Восточном у Резака имелся очень важный поставщик, который в последнее время испытывал некоторые проблемы с сырьем. Он и знал, что там происходило, но по контракту я должен буду во всем разобраться и помочь наладить поставки в Красноярск. За это, в свою очередь, он готов был скостить стоимость костюма до суммы, которая находилась у меня на счету. Но до тех пор, пока я не выполню условия контракта, этот долг будет висеть на мне, куда бы и ни направился. Так не пойдет, выслушав его, я взял слово, как я узнаю, что выполнил свои обязательства. Подписав такой контракт, я могу до седых волос там тужиться, а условия так и не выполню. Тут ты прав, он задумался, тогда возьмем за основу контракты на добычу ресурсов. Как только ты добудешь необходимый объем, наш контракт будет считаться выполненным. Что скажешь? Предложение было очень заманчивым. Надивол, как всегда, скрывался в деталях. Я же не знал, о каких конкретно ресурсах шла речь. С другой стороны, а какая к черту разница? У меня есть и другие методы достижения своих целей. Я хищно улыбнулся своим мыслям. Если мне что-то не понравится, я всегда могу прийти и высказать свое недовольство, правда, он этому совсем не обрадуется. Да и расставаться с костюмом я не хотел, я же не совсем дурак, чтобы не понимать, что второго такого шанса у меня не будет. Нет, рано или поздно, я, конечно, добуду деньги и куплю себе что-то похожее. Но и тот сидел на мне как влитой. В итоге мы договорились, что перед тем, как отправиться в Восточный, приеду в лавку и подпишу контракт. Как только мы об этом договорились, задаток перетек на счет резаку. Вот и все, теперь счастливый обладатель новенькой артефактной брони, а также обладатель обязательств, которые могут подвести меня под монастырь. Но и нисколько за это не переживал. Взглянув на часы, я понял, что время уже поджимало и нужно было возвращаться в интернат. Конечно, если я хотел из него выпуститься, директор ждать меня не будет. Распрощавшись с Резаком, я похватал со столов все свои пожитки и поспешил в броневик, прямо в броне, под завистливые взгляды помощников. Напоследок старик успел вручить мне чемодан, спроектированный специально для хранения брони и снаряжения. А и как раз задумался, каким образом буду все это хранить, но теперь этот вопрос отпал сам собой. Я решил не снимать с себя костюм полностью, а ограничился только навесной броней и частью подсумков. Логично рассудив, что мне предстоял экзамен по боевой магии и лучше епока побуду в нем. К тому же обычный костюм прекрасно налез на меня сверху. А наказался слегка мал, но лишь слегка, со стороны этого заметно практически не было. В этом я убедился перед зеркалом в отеле, когда забирал эликсиры и боевые ножи из намера. По дороге в интернат я полностью сосредоточился на снаряжении, а точнее на том, как будет лучше распределить его на костюме. Боевой нож с гниением сразу перекочевал в новые ножны. Карты и артефакт связи расположились в трех маленьких кармашках на поясе, всего их было 4. Эликсиры расположились в подсумках побольше. Всего поместилось 16 флакончиков. 2 на скорость и усиление, 1 противоядие и ночного видения и 10 на энергию. Остальные перекочевали в чемодан с броней, как и сумка с даром облегчения веса. Ботинки мне тоже пришлось поменять. Без дополнительного веса, моя тушка стала слишком легкой, что нарушало мою привычную координацию, такого допустить я не мог. Особенно перед экзаменом. Разберусь с этим потом. 10 боевых ножей я вставил в специальные слоны на грудной броне, взять ее с собой я, понятное дело, не мог. Поэтому ограничился 5. 2 уже знакомых мне ножа с начинкой из осколков, 2 разрывных и 1 с зарядом электричества. Вот, пожалуй, и все. Все автоматическое оружие, кроме пистолета и нескольких обойм к нему, я продал. Я был так увлечен снаряжением, что почти прослушал слова водителя по поводу того, что происходило в соседнем районе, откуда сейчас валили клубы дыма. Я вспомнил, что видел ночью зарево, но не думал, что все настолько серьезно. Оказалось, что сейчас там собраны все силы Красноярска. По радио передавали, что там открылся магический пробой невероятной силы. Надеюсь, они справятся и нас это никаким боком не коснется. Подъехав к интернату, первым делом я поспешил в свою комнату, чтобы оставить чемодан с оставшимся снаряжением. Ученики смотрели на меня с подозрением, потому что чемодан слишком выделялся на моем фоне. Он был армейского образца, и многие не понимали, зачем он мог понадобиться такому слабаку, как я. Выглядело это очень забавно. Кто-то хмурился, кто-то начинал перешептываться, а мне было абсолютно плевать. Сегодня был последний день, когда я видел эти рожи. Завтра я вступлю в новую, реальную жизнь, избавившись от 5-летних оков, которые меня сдерживали. Забросив чемодан в комнату, я направился в административный корпус. На ужин на подходе я заподозрил что-то неладное. Перед входом расположилась толпа учеников в форме, отличной от формы нашего интерната. Среди этих учеников не нашлось ни одного адепта, за исключением нескольких магистров, все они оказались мастерами разных стихий. Я нахмурился и посмотрел на верхние этажи здания. В кабинете директора я обнаружил сразу 2 архимагов. У обоих энергия в буквальном смысле била через край. А Один и вовсе был даже посильнее егерского генерала. Нетрудно догадаться, что они прибыли сюда по мою душу. Навскидку, около здания тусовалось не меньше 50 учеников. И среди них не оказалось ни одного из нашего интерната. Пожав плечами, я направился в толпу, мне же надо было как-то добраться до кабинета директора. «Эй! Куда прешь?» — выкрикнул один из учеников, перегородив мне дорогу.